Казалось, что все вокруг начало от меня отдаляться. Я слышала, как люди говорят в общественных местах. Звучали сотни голосов, ни одного из которых я не могла различить. Как будто голоса эти принадлежали и вовсе не людям. Как будто они говорили не слова, а издавали звуки какой-то странной мелодии, которая влетала в мое левое ухо и вылетала в правое. Я больше не была одной из этих людей. Они были слишком заняты жизнью, разговорами, улыбками, шутками, общением. Я не могла понять их. И до сих пор не могу. Я хотела, чтобы этого изобилия действий вокруг не стало. Я хотела, чтобы люди смогли сохранить свой ум ясным и уничтожила бы любого, кто пытался бы этому помешать.